Результаты этой пробы пера она собиралась обжечь и продемонстрировать на следующем уроке. Звонок возвестил о начале первой смены. В класс стали стекаться ученики. Энтузиазм Шебы граничил с эйфорией. «Как все это будет здорово!» — ликовала она в душе. Когда все девятиклассники, или почти все по расчетам Шебы, зашли в класс, она поднялась из-за стола, но не успела даже представиться, как ее прервал Майкл Биль, тощий юнец с кривыми, вечно нечищенными зубами. «Я от вас тащусь, мисс!» — заорал он, ринувшись к ней через весь класс. Храбро улыбнувшись, Шеба попросила его вернуться на место. Тот пропустил ее просьбу мимо ушей и остался стоять рядом. Через несколько минут к нему присоединился еще один. С ног до головы оглядев Шебу, этот второй, Джеймс Торнем, если не ошибаюсь, гнусавым речитативом объявил во всеуслышание, что «у училки сиськи маловаты». Еще не стих гвалт восторга от его остроумия, когда третий шут, вскочив на стол, завел песню. «Дай взглянуть на твои сиськи!» Что вызвало негодование женской части класса. «Дай взглянуть на твой хрен!» Раздались выкрики вперемешку с предложениями раздобыть для этой цели лупу. Шеба уже была на грани слез. Собрав волю в кулак, она строго приказала острякам угомониться, и, к ее собственному удивлению, класс притих. Шеба повторила попытку представиться, как вдруг одна из девочек, судя по внешности азиатка, которая поначалу показалась Шебе самой скромной и воспитанной, демонстративно откинулась на спинку стула и выпалила. «Ой, гляньте-ка, у нашей мисс прозрачная юбка! Трусы видны, честное слово!» Класс вновь взорвался. «Мисс, мисс, а где же комбинашка? Ну же, мисс, мисс, покажи сиськи!» «Откуда юбочка, мисс? Из Оксфама?» Оксфордский комитет помощи голодающим. Благотворительная организация, занимающаяся оказанием помощи голодающим и пострадавшим от стихийных бедствий в различных странах. Шеба расплакалась. «Пожалуйста», — умоляла она, но ее голос тонул во всеобщем море. «Прошу вас, оставьте свои гадости хоть на минутку». Повторюсь, все эти подробности я узнала много позже. Однако уже тогда из веселых пересудов учительской составила общее впечатление о проблемах Шебы. Школьные злые языки трепали направо и налево, что Шебу легко довести, что она в любой момент может разреветься. Дни через 10 после начала четверти я услышала, как Эллин Клиффорд передает кому-то из учителей мнение своих восьмиклассников о Шебе. «Ребята, похоже, при ней ходят на головах», — говорила Эллин. «Она вроде как умоляет их успокоиться», а через секунду начинает кипятиться и набрасывается с оскорблениями, непечатными. Меня это встревожило. Директор у нас к сквернословию относится терпимо, но, строго говоря, за ругань в присутствии детей можно и места лишиться».